Ну что вы, не можете подарить школе одну грушу? Ваши же внуки учатся. Если б подарить, а то директор срубить им собирается. Мешает она им. Хорошо, Прокоп Леонович, накинем вам десятку за грушу. Старик замахал руками и осуждающе засмеялся. Что это вы, Тимофеич, такой хозяин? И за ядкую грушу десятку, ай-яй-яй, на ней 11 пудов груш было. А почем нынче беры на базаре? Вы не покупали? У вас своя выросла? А кто вам прививку сделал? Кочанок толкнул Ивана в бок, прошептал. Вот торгаш, вот капуга. Копыток не слыхал крика Остаповича, а шепот кочанка услышал и тут же огрызнулся. Я свое хапаю, ешка, не чужое. У профсоюза не прошу. Тиканул образованный дед, как говорится, по глазам. Кочанок не любил, когда его как молокососа называли Яшкой, да и вообще посчитал, что языкастого деда лучше не трогать, будь он не ладен с его грушами, а то пойдет трепаться по всему селу. Тактика Кочанка заключалась в задабривании людей. На Ивана за партсобрание он дулся недолго, недели две, а теперь снова набивался в друзья. Оторвавшись от беседы Остаповича с дедом, неинтересно, хитринки Копытка, давно известный, сообщил доверительно, поднимая этим и свой авторитет. Слушай, рекомендуем тебя на председателя товарищеского суда. Меня? Почему меня? Ну, а кого же еще? Кто у нас самый честный человек, работник ты? Коржов старый просит освободить, на пенсию идет.